Глава 15. Глава 5. Ух, и круто же мне подвесили. Когда доктор Парик меня растолкал и вгрузил про всю эту амнезию, я конкретно так прифигел. Ну и до кучи не особо поверил в эту его телегу, что я типа сразу забываю все, что вспомню. Мутная какая-то тема. Я подумал, что надо бы потестить, но дальше он мне такое рассказал, что стало не до того. Короче, каким-то образом я оказался в одной больнице со своим френдом Архив 05, ну, который из Айдаха. Странно, я же вроде ни в каком Айдахе даже близко не живу. Не, ну может, ты живу, просто забыл. Ну ладно, пофиг. То есть я удивился, но штат, в общем-то, не самое важное. Доктор сказал, что по реалу Архи зовут Эл, и у него такая же болезнь, как у меня, только еще серьезнее. Походу, он вообще меня не помнит, типа из-за той же самой связи ассоциативных нейронов, про которую доктор затирал. Если даже Архи меня вспомнит, то все равно тут же забудет. А еще, ну, так доктор сказал, ему станет плохо, и в итоге мозги еще сильнее пострадают. Короче, надо делать вид, что я вообще не в теме, кто он такой. Нормальную такую задачку мне дали, да? Хотя справлюсь, наверное. Мы же с Архи не встречались толком, только по скайпу созванивались. В общем, реально, я не то чтобы сходу поверил в то, что он задвигал, но по виду чувак вполне адекватный, так что чего бы не подыграть. Короче, он сказал, что поведет нас с Архи вместе с еще одной пациенткой. Она мне показалась смутно знакомой, но я так и не понял, почему. Завтракать на нижний этаж. Ну, я такой, ладно, не вопрос. Задал ему, конечно, дохренилион вопросов про всю эту историю, но все впустую. Потом из соседней палаты вышел какой-то хмырь в военной форме, который нес вверх тормашками Архи. Нет, то есть тело. Надо бы привыкнуть его так называть. Эл бился в натуральной такой истерике и, в общем-то, не мог сказать, что я на его месте вел бы себя спокойнее. Особенно было подозрительно, что у чувака при себе ствол. Короче, мы спустились в столовку, и там Эл подцапался с еще одной врачихой. Ну, потому что докопался до какой-то девчонки. Она спросила, только что мы здесь или нет. А ему с какого-то перепуга уперлось, что это офигеть как важно. Ну, а когда все устаканилось, мы разговорились. Да еще как. Архив 05 объяснил мне просто кучу всего. Для начала его звали не Эл, а Эл. Но он сказал, что даже это обманка. Типа, что имя существует в той части мозга, где и должно храниться имя, но больше нигде. А потом он спросил, есть ли у меня тоже такой глюк, и тут я понял, что да. Я ведь думал, что меня зовут Пять. Но если прикинуть как следует, то как-то оно все не складывается, да? Ну, а потом он мне изложил свою версию, почему Исход спросила про «только что». В общем, амнезия у нас потому, что память нам стерли врачи. А каждый раз, когда мы слишком много узнаем, они нас чем-то пичкают и стирают память. Она спрашивала, новые мы пациенты или нет. То есть второй вариант как бы следовал из вопроса. Может, мы здесь уже давно, просто нам только что снова стерли память. Типа на этом этаже такие правила, что пациентам можно об этом знать, а на нашем все должны думать, что теряли память только один раз. В жизни не слышал такого отборного, упоротого, конспирологического бреда. Я в деле. После этого он перешел к именам. Походу, на самом деле его звали не Эл, а вовсе даже О. Ну, точнее, это не его так звали, а ему так казалось. Но докторам он загнал, что он Эл, и они поверили. И это типа означало, что имена каждый раз меняются. Я стал думать в ту же сторону и прикинул, может, дело в том, что при каждом приступе амнезии ты забываешь свое имя, поэтому и приходится каждый раз придумывать новое. Он ответил, что тоже так подумал. А еще он обратил внимание, что имена идут по порядку. Ну, я ведь Пять, потом тут есть Гели и Исход, а рядом еще сидит Гамма, Императрица и Март. Никого не зовут Лазоревый, Треугольник или Труселя. В общем, рабочая гипотеза у него такая, что номер имени в списке — это сколько раз ты терял память. Полная шиза, если честно. Если бы меня пару дней назад спросили, есть ли в этих рассуждениях логика, я бы, пожалуй, посоветовал завязать с такими веществами. Но вот прямо здесь и сейчас мне казалось, что такое объяснение очевиднее некуда. Не то чтобы я именно вспомнил. Это скорее, ну, типа как когда тебе объясняют какую-то штуку, про которую ты и так в курсе и тысячу раз слышал. Только с той разницей, что ты не знаешь самую исходную штуку. Я понятно описываю? Странное это дело, конечно, брать хорошо знакомую реакцию и типа как разбирать ее на кусочки, которые должны состыковаться, чтобы эмоцию можно было нормально объяснить. Вот только стыковаться они в упор не хотят. Сразу понимаешь, что мозг вообще творит, что хочет, и только чисто по случайности его закидоны хоть как-то пересекаются с реальностью. «Погоди-ка, Эл, давай я буду звать тебя Эл, чтобы не палиться». «Ха, с каких это пор ты заботишься о моей конспирации?» «Да откуда мне было знать?» И вообще, пройдуха — это тупое имя. Никакое оно не тупое. На себя посмотри. Да ну тебя. Блин, если ты прав, то тебе по-любому бы не поверили. Пройдоха ни в какой список не входит». «Ах ты!» На это у него ответа не нашлось. «Короче, Эл, насчет того, что память нам стирают врачи, что-то в этом есть. Когда меня разбудили, доктор Парик развинчивал шприц. Видимо, он как раз мне что-то вколол». «Думаешь? Я проснулся ровно в такой же обстановке, но ни врачей, ни шприца там не было. Им, конечно, может быть сложно предсказать, когда именно сработает». «Стоп. Нет, что-то я гоню. Доктор Парик не развинчивал шприц. Он возился с фишками из риска возле столика. Не было у него ни шприца, ничего такого. Дело было всего-то минут 20 назад, так что подробности еще не стерлись из памяти. Но я же помнил, как врач убирает шприц. Если не Парик, то кто? Больно уж яркий зрительный образ, не может это быть сном. Вот только он не был связан ни с какими воспоминаниями у меня в голове. Тупо всплыл отдельной картинкой, потому что из-за какой-то фразы в рассуждениях Архи мне вдруг показалось, что это важно. Но не настолько важно, чтобы вспомнить еще что-нибудь полезное. Почему? Вот, пожалуйста, очередной пример, как мой мозг творит, что ему вздумается, даже если никакого смысла в этом не видно. «Нет, постой-ка, что-то тут не так», — пробормотал я и рассказал Архи, какая штука до меня вдруг дошла. «Ну, что я помню шприц, а доктора, который меня колол, не помню». «У тебя всплывает старая память. Ну, наверняка же. Ты пять, значит, тебе уже не впервой было там просыпаться. Это, скорее всего, другой врач, который будил тебя под именем один, ну или там два, три, четыре». «А так бывает. Парик сказал, что мы не способны ничего вспомнить, хоть обвспоминайся, даже если нам опишут, что произошло». Я пересказал то самое объяснение про нарушение нейронных, как их там. «Вранье. Это как раз очевидная ложь, хотя...» Он, кажется, над чем-то задумался. «Записки». «Что с тобой?» — встревожился я. «Да нет, ничего, все хорошо. Просто голова побаливает. Я получил... Давай скажем так. Я увидел свидетельство некоторых событий, которые могли произойти с моими предыдущими воплощениями. Но когда я о них узнал, информация никуда из моего мозга не делась. Разве что свидетельство подделали, но я не могу сходу сообразить, с какой целью». Мы еще порассуждали. И в целом сошлись на том, что вся эта тема с амнезией — здоровенный такой заговор, чтобы нас не выпускать. Вот только Архи, походу, не слишком горел желанием выяснить, ну, типа, зачем им это. А мне казалось, что это важный вопрос. Ну, то есть это ведь затеяли живые люди. Они не станут творить фигню просто так, без причины. Архи считал, что раз нам стирают память, это уже автоматом доказывает, что они гады. В конце концов, я до него достучался, заметив, что чем больше задаешь вопросов, тем больше получишь ответов. Даже если мы на все 100 уверены, что эти чуваки действуют не в нашу пользу, все равно можно узнать кучу полезного, если разобраться в их мотивах. Раз уж мы собираемся сбежать, то надо точно выяснить, чего они хотят и как этим воспользоваться, чтобы добиться собственных целей. То есть узнать, почему мы тут оказались, а в идеале свалить нафиг. В общем, мы сели размышлять, и вот до чего додумались. Первое. У больницы самая банальная мотивация – деньги. Может, во внешнем мире у нас остались родственники, которые оплачивают наше лечение. А как только мы идем на поправку, врачи отбрасывают нас назад, чтобы и дальше выставлять четырехзначные счета. Медицина нынче дорогая, а народ готов последние штаны отдать, лишь бы родные были живы. Типа нас взяли в заложники, только всех собак повесили на болезнь. Очевидная проблема – а охрана нафига? Незачем нас запирать, если ради коварного плана достаточно не палить всю эту тему с памятью, когда приходят посетители. И зачем задвигать одним пациентам, что амнезия у них случилась только один раз, а другим честно рассказывать, что она повторяется? Второе. Может, дело не в деньгах? Окей, нас явно хотят продержать тут дольше, чем надо. Но почему обязательно ради счетов? Может, над нами проводят еще какие-то эксперименты? А амнезия — это такой предлог, чтобы не отпускать подопытных. Тогда понятно, почему нас разбили на несколько отделений с разными правилами и процедурами. Очевидные проблемы. Что ж это за эксперименты такие? Вроде никто нас ни на что не проверял и делать ничего не просили. Хотя, может, опыты тут и правда ставят. Просто до нас очередь еще не дошла, если мы здесь только что. Третье. Мы забыли не все, только сведения о себе, а не об окружающем мире. Мы даже оба помнили кое-что про сверхсветовой марафон. А это не то, чтобы общеизвестная инфа. Задротские факты. Эта штука очень конкретная и кое-что про нас говорит. В общем, вдруг мы какие-то важные шишки, просто сами об этом забыли. Может, нам не дают вспомнить, кто мы такие, чтобы мы не устроили им какую-то глобальную подставу? Очевидные проблемы. Не очень-то пафосный тут народ. Куча детей и молодежи. Да и вообще, по виду так вполне себе случайная выборка населения. Если бы дело было во власти, то тут как минимум стоило бы ожидать куда больше пожилых белых мужчин. Четвертое. Что если мы все узнали какую-то тайну, которую они хотят скрыть? Причем не настолько серьезную, чтобы за нее убивать, но все равно такую, что на тормозах не спустишь. Вот они и подкупили персонал больницы, чтобы тут обкалывали транквилизаторами любого, кто слишком много знает. Очевидные проблемы. Даже если поверить, что нас любезно оставили в живых, память-то стирать зачем? Мы и так никуда не денемся. Тут же лифты заблочены и охрана стоит. А старательно делать вид, что все в порядке, это уже куча геморроя. Почему было тупо не сделать тюрьму безо всякой амнезии? Ну и самое главное, если мы забыли только факты о себе, то как им это вообще поможет? Мы сошлись на чем-то типа гибрида всех этих версий. Когда нам надо будет угадать, как сейчас поступят врачи, будем исходить из такого вот примерного наброска. Мы все узнали про себя какой-то страшный секрет, но убивать нас из-за этого не хотят. У них есть такая специальная мутная больница, где можно держать пленников и заодно на них наживаться. Чтобы был повод нас сюда запихнуть, нас чем-то отравили. А родственникам сказали, что у нас какая-то зараза, из-за которой нам нужен карантин. Врачи пообещали, что будут изучать эту болезнь и искать лекарства, и повесили все траты на нашу страховку. А потом стерли нам память, чтобы мы забыли этот самый секрет. Они почему-то все равно боятся, что он всплывет, даже когда мы сидим под замком. Что-то здесь было не так. Ну, типа, когда Архи рассказывал про систему имен, у меня в голове что-то щелкнуло, как будто я уже это знал. А здесь ощущение было как от любой другой догадки. Вполне правдоподобно, но как бы это сформулировать? Типа, без особых откровений? Вроде пазл сошелся, но не было такого, что раз и детальки собрались сами по себе. Что-то мы явно упускали, но на то оно и расследование. Я не стал пока говорить Архе, откуда его знаю. Чисто на тот случай, если доктор Парик не врал, что у него более серьезные случаи амнезии. Откуда мне знать, вдруг у Архи и правда мозги повредятся? Мало ли, вылезла какая-то побочка на этот укол, которым стирали память. Может, Парик блефовал, а может и нет. Приберегу на тот случай, если мы упремся в тупик, или вдруг окажется, что это важная информация. Так, ну окей. И какой же у нас план? Где будем искать улики? Спросил я. Ха, задумался Архи. Наверное, не здесь. Явно не на этом этаже. Здесь у пациентов полная свобода, никто бы не рискнул оставлять улики там, где их могут найти. Может, они не настолько осторожны? Предположил я. Нет, нельзя на такое рассчитывать. Если здесь что и есть, заметать следы они умеют. У большинства пациентов уже далеко не первое имя. Кто-нибудь то и дело что-то узнает, после чего их просто перезагружают. Нужно сделать такой ход, который от нас не ожидают. Ну и чего же от нас не ожидают? Ты ведь вроде как «О», значит, даже тебя постоянно перезагружают. А ты ж наверняка то и дело пытаешься, типа, делать неожиданные ходы. Мы понизили голоса, мимо прошел пациент, направляющийся за едой к дальнему столику. «Не напоминай», — скривился Архи. «Пожалуй, на этот раз у нас есть преимущество. Если у тебя всего пятый номер, значит, обычно, когда меня хватают за стропу, тебя рядом нет. Если мы объединим усилия, то, может, и придумаем новый подход». Я кивнул. «Ладно, что я такого знаю? До чего ты сам бы...» Он резко втянул воздух и бросил на меня взгляд. Вроде как обвиняющий. «Стоп, это если у тебя пятый номер». Я чуть было не построил весь план на серьезном допущении. Необъяснимое чувство ужаса. Дежавю. Эл, я не... Я решил, что все эти разы действовал без твоего влияния, только из-за твоего имени. Что если в этом и подвох? Вдруг я не смог предпринять ничего неожиданного только потому, что это ты отговариваешь меня от неожиданных поступков и пытаешься быть источником энтропии для моего генератора случайных чисел. Чего? Я вообще не понял, что он имеет. «Ой, блин, он еще не договорил». «Сейчас мы с тобой разговариваем только потому, что тебя сюда привел врач. Когда мы впервые увиделись, вы были с ним вдвоем. Я предположил, что ты кто-то из пациентов, попавших в такую же ситуацию. Но в больничную рубашку может вырядиться кто угодно». «Нет, нет, ну это тупо. Бред какой-то». «Погоди, то есть, по-твоему, я пациент, но меня перезагружали чаще, чем я говорю, и из этого следует, что я заодно с... «Что за нафиг?» Архи нахмурился и зачем-то начал загибать пальцы. «Думаешь, я тут оказываюсь каждый раз, когда ты пытаешься сбежать, и каким-то образом каждый раз ловлю тебя за одну и ту же уточку?» «Замолчи, мне надо подумать». «Не, ну серьезно. Ты хочешь сказать, что вот сейчас до тебя впервые дошло, и теперь ты типа разорвешь порочный круг, если решишь мне не доверять?» «Вот оно. Вот какой аргумент ты каждый раз приводишь. Может, до меня каждый раз доходит, но с помощью этого аргумента ты заставляешь меня...» Я уставился на него в упор. Это ж какая каша у человека в голове. «Слушай, Йел, я знаю, как тебя убедить». «Ой, ну еще бы». Я терпеливо объяснил. «Ты можешь кинуть монетку, доверять мне или нет. Сечешь идею? Ты каждый раз мог бросать монетку, и сейчас я тебе сразу честно об этом рассказываю. Если мне каким-то макаром каждый раз удавалось тебя обмануть, тебе все равно было бы пофиг, потому что в половине случаев ты бы делал наоборот. А поскольку ты все равно облажался...» Он уставился на меня с непонятным каким-то выражением. Чуть ли не благоговейный трепет, только с примесью отвращения. «Но, может, это и есть уловка, с помощью которой ты постоянно заставляешь меня...» Он замолк, запутавшись в мыслях. «Что ж, если ты работаешь на них, — наконец сказал Архи, — тогда в этот раз у меня все равно нет шансов. Почему бы и не сделать вид, что я тебе доверяю?» Мы спорили всего-то от силы минуту, но почему-то мой внутренний голос с облегчением выдохнул. «Ну, наконец-то!»